Глава первая. Сокровищница внутри вас. Стоит вам только открыть очи своей души, и вы убедитесь, что вокруг со всех сторон неисчерпаемое сокровище, а внутри вас самих золотая жила, бездонный колодец, из которого можно почерпнуть все, что вам необходимо, чтобы жить счастливо, радостно и не зная нужды. Многие люди живут как во сне, ибо не осознают, что в каждом из них существует неисчерпаемый источник мудрости и безграничной любви. Чего бы вы ни желали, в ваших силах притянуть желаемое в свою жизнь. Намагниченный кусок металла способен притянуть вес в 12 раз больше своего собственного, а если его размагнитить, он не сможет притянуть и перышко. Точно такова же и душа человеческая. Люди делятся на два основных типа. Есть намагниченные люди, которые рождены побеждать и преуспевать. И есть размагниченные, которые вечно терзаются страхами и сомнениями. Даже если перед ними открываются какие-то возможности и перспективы, подобные люди твердят: «А если я не справлюсь? Если проиграю, разорюсь, обанкрочусь? А если все будут надо мной смеяться?» Размагниченные люди не добиваются успехов, им не по силам далеко продвинуться, потому что они в принципе боятся движения и предпочитают топтаться на месте. Станьте человеком-магнитом. Откройте для себя тайну всех тайн. Тайна всех тайн. Как вы думаете, что такое тайна всех тайн? Тайна атомной энергии или нейтронной бомбы? Межпланетных перелетов или лазерных методологий? Ни то, ни другое и ни третье. Но в чем же тогда заключается тайна всех тайн? Как ее открыть? Кто ее хранит? И главное, как ею воспользоваться, если удастся ее разгадать? Ответ предельно прост. Это тайна, удивительное, чудодейственное могущество вашего собственного подсознания, той области, в которой мы склонны искать тайны в последнюю очередь. Чудодейственная мощь вашего подсознания. Вам по плечу стать счастливее, могущественнее, крепче, богаче и жизнерадостнее. Чтобы ваша жизнь заиграла новыми гранями, вам требуется всего лишь наладить отношения со своим подсознанием и выпустить наружу таящиеся в нем силы. Вам необходимо принять мощь подсознания как данность. Вы уже ею владеете. Однако владеть мало. Надо еще научиться пользоваться этой мощью, понимать принципы ее действия. И тогда вы сумеете применять ее во всех сферах своей жизни. По мере того, как вы будете осваивать простые техники и приемы, изложенные в этой книге, вы обретете нужные знания и начнете понимать законы жизни. Вы переживете подлинное озарение, и в его свете вам откроется, как при помощи новообретенной силы воплотить свои желания и устремления. Примите решение прямо сейчас, и вы сделаете свою жизнь богаче во всех смыслах этого слова. У вас в подсознании хранится неисчерпаемый запас мудрости, силы и всего необходимого, что нужно выпустить на волю, чему нужно дать развиться. Начните прямо сейчас осознавать собственные богатые возможности своего подсознания, своего потаенного ума, и они начнут воплощаться во внешнем мире, принося вам все новые успехи. Неисчерпаемый запас мудрости в вашем подсознании в любой момент даст вам любые необходимые знания, но при одном условии. Вы должны быть готовы воспринимать их, должны распахнуть им разум и душу, поверить, что это чудо возможно. Тогда вы сможете получать именно те сведения, которые вам жизненно необходимы именно сейчас, в конкретной ситуации. Вас начнут осенять блестящие идеи, которые позволят делать изобретения, совершать открытия, писать книги, творить нечто прекрасное, полезное и прибыльное. Но и это еще не все. Неисчерпаемый запас мудрости, который таится у вас в подсознании, позволит вам в неограниченных количествах получать информацию из окружающего мира, причем информацию такого рода, которая недоступна более никому. Благодаря этой тайной мудрости вы откроете для себя новые пути самовыражения, сможете в совершенстве реализоваться и найти свое подлинное место в жизни. Далее, мудрость, почерпнутая из кладези подсознания, поможет вам и в личной жизни, и в карьере. Подсознание научит вас, как привлечь идеального спутника жизни, как найти надежного делового партнера, выгодного покупателя для дома, выгодного клиента и так далее. Мудрость подсознания обеспечит вас деньгами в нужном вам количестве, сколько бы вы ни пожелали, а также даст финансовую свободу делать то, что хочется, и жить там, куда зовет сердце. Ваше неотъемлемое право – открыть для себя свой внутренний мир. Мир мысли, чувства, могущества, света, любви, богатства и красоты. Да, силы подсознания невидимы, но они наделены огромной мощью. В своем подсознании вы найдете ответы на любые вопросы, выходы из любого положения, решения для любых проблем. Овладев бескрайними возможностями, которые откроет перед вами подсознание, вы получите в свое распоряжение необъятную мудрость и силу, которые нужны, чтобы двигаться к процветанию, душевному равновесию, счастью и успеху. Мои утверждения не голословны. Я видел благотворное воздействие подсознания на практике. Сотни и сотни раз я наблюдал, как мощь подсознания помогает самым разным людям выбраться из бедственного положения, обрести душевную целостность, уверенность в себе, здоровье, пробивные способности, внутреннюю свободу и с новыми силами отправиться завоевывать счастье, процветание и успех. Сила подсознания – это еще и целительная сила, которая способна вылечить разбитое сердце и успокоить метущийся ум. Сила подсознания поможет вам выбраться из заточения, в которое вы сами себя засадили своим же рассудком. Она освободит вас для новых свершений, освободит от любых физических и материальных уз. Чтобы добиться успеха, надо работать над собой. Продвижение вперед, к успеху, в любой области возможно только при условии, что вы будете работать трудолюбиво и упорно. Без этого прогресса не ждите. Это правило приложимо ко всем сферам человеческой деятельности, в том числе и ко владению силой подсознания. Только упорно практикуясь, вы достигнете высот в умении управлять подсознанием себе на благо. Только если вы как следует изучите теорию того, как работают силы подсознания, у вас получится применять их в реальной жизни и добиться успеха. Это пропорциональная зависимость. Чем лучше и старательнее работать над собой, тем быстрее вы достигнете желаемых целей, успеха в той области, которая для вас важна. Попробую объяснить на наглядном примере из науки. Пример я возьму из области химии, потому что сам я бывший химик. Из сочетания водорода и кислорода в пропорции 2 к 1 получится вода, H2O. Эта формула известна практически всем. Точно так же вы наверняка знаете, что другая пропорция сочетания этих же веществ даст ядовитый газ. Пропорция в 1 атом кислорода к 1 атому водорода. Но если добавить в эту смесь еще один атом кислорода, получится газ совершенно безобидный, углекислый. По тому же принципу работает и вся химия. Многое зависит от пропорций. Знайте, что принципы химии, физики и математики во всем схожи с принципами, по которым работает ваше подсознание. Давайте задумаемся над широко известной пословицей «капля камень точит». Этот универсальный принцип приложим к воде в любом ее виде и везде. Присмотримся к другому известному высказыванию. При нагревании материя расширяется. Это верно при любых обстоятельствах и в любое время, в любом месте. Нагрейте кусок стали, и независимо от того, где вы будете его нагревать, в Китае, в Индии или во Франции, сталь расширится. Расширение материи при нагревании – универсальный принцип. Точно так же и закон, касающийся подсознания, носит универсальный характер. Звучит он следующим образом. То, что вы внушите своему подсознанию, отразится на реальности в виде соответствующих обстоятельств, событий и опыта. Проще говоря, что вы себе внушите, то и случится. Ваши молитвы получают ответ, потому что ваше подсознание действует неукоснительно, подчиняясь универсальному принципу: о чем вы его просите, то оно и исполняет. Еще раз повторю, под принципом я понимаю то, что нечто работает. Например, принцип работы электричества в том, что оно работает от более высокого напряжения к более низкому. Используя электричество, вы не меняете принцип его работы, но сотрудничая с законом природы, законом работы электричества, вы получаете возможность творить чудеса, совершать открытия, которые принесут человечеству разнообразную пользу и благодать. Ваше подсознание – это тоже нерушимый принцип, и работает он по закону веры. Каждому дается по его вере. Вы должны знать, что такое вера, почему и как она работает. Собственно, закон веры – это закон вашего сознания и рассудка. Вам нужно верить в то, какими путями работает ваше сознание, и просто в само могущество веры. Вера вашего разума – это сама мысль, это достаточно просто. Лишь мысль и более ничего. Все ваши переживания, ваш жизненный опыт, все события в вашей жизни, все обстоятельства, поступки – это не что иное, как реакции подсознания на ваши мысли. Помните, работает не то, во что вы верите, а сама сила мысли. Перестаньте верить в предрассудки, опираться на фальшивые установки, суеверия, предубеждения, предвзятые суждения и страхи, которые накопило человечество. Начните верить в вечные истины, в то, что благотворно для вас. Ведь вечные истины никогда не меняются. И тогда вы начнете двигаться вперед, вверх, в направлении Бога. О, слушатели этой книги, кто бы вы ни были, знайте, что достаточно начать применять принципы работы подсознания, и вы уже начнете двигаться вперед. Вы также научитесь правильно возносить молитвы, освоите научный подход к этому процессу и сможете плодотворно молиться не только за себя, но и за окружающих. Ваши молитвы будут получать ответ согласно универсальному закону действия и реакции. Мысль – это зародыш действия. Реакция – это ответ вашего подсознания на мысль, которую вы осознанно послали в своей молитве. Загрузите свой разум образами гармонии, здоровья, мира и доброй воли, и в вашей жизни начнутся чудеса. Двойственность разума. Разум у вас один, однако он отчетливо делится на две части, обладая двумя уровнями, которые позволяют говорить о его двойственности. Разделительная черта известна в наши дни всем. Две главные функции разума диаметрально противоположны друг другу. Каждая обладает своими характеристиками и силой. Обычно, чтобы описать разницу между этими двумя половинками единого целого, используют следующие термины: объективный и субъективный разум, сознание и подсознание, спящий и бодрствующий разум, поверхностное «я» и глубинное «я», контролируемый и бесконтрольный разум, мужской и женский, и так далее. Терминологических вариантов очень много. В этой книге я буду пользоваться терминологической парой «сознание» и «подсознание». Но если вы сталкивались с другими вариантами терминов, теперь вы знаете, что я имею в виду. Все они представляют двойственную природу нашего разума. Сознание и подсознание. Отличный способ познакомиться с двумя основными функциями своего разума – это думать о нем как о саде. Вы садовник, и вы целыми днями сеете семена, мысли, в своем подсознании, основываясь на привычном для вас образе мышления. То, что вы засеваете в свое подсознание, взрастет в вашем теле и окружении. Поэтому начните сеять семена мысли о мире, счастье, правильных реакциях, доброй воле и процветании. Мирно и с интересом размышляйте об этих качествах, принимайте их полностью в свое подсознание. Принимайте и рассудком, и сердцем. Продолжайте засевать эти чудодейственные семена мысли в саду своего разума, и вы пожнете богатый урожай. Ваше подсознание можно сравнить с почвой, на которой равно прорастают любые семена мысли, и плохие, и хорошие. Что обычно сажают садовники? Кто станет в здравом уме сеять сорняки, чертополох, лебеду и прочее? Нет. Садовники стараются вырастить фрукты и овощи, ягоды и цветы. Каждая мысль – это причина, толчок. А каждое событие – это ее последствия, эффект. Поэтому принципиально важно, чтобы вы научились менять ход своих мыслей на положительный с отрицательного и таким образом вызывать к жизни только положительные последствия и эффекты. Когда ваш разум работает правильно, когда вы понимаете истину, когда мысли, посеянные вами в подсознание, конструктивны, гармоничны и благостны, то волшебная мощь вашего подсознания отзывается и реализует в окружающем мире и в вас самих благотворные обстоятельства, гармоничные условия, хорошую обстановку, все самое лучшее. Когда вы начинаете контролировать процесс своего мышления, то научаетесь применять силу подсознания к любой проблеме или препятствию. Иными словами, у вас появляется возможность сознательно сотрудничать с неисчерпаемой силой и всемогущим универсальным законом, который управляет всем сущим во Вселенной. Где бы вы ни жили, оглянитесь вокруг, и вы увидите, что подавляющее большинство людей живет лишь внешним миром, и только подлинно просветленные сильно заинтересованы в мире внутреннем. Помните, что именно внутренний мир, ваши мысли, чувства и витающие у вас в мозгу образы влияют на то, каким будет мир вокруг вас. Таким образом, ваш разум – единственная творящая сила, и все, что вы находите в окружающем мире, сотворено вашим разумом, сознательной или бессознательной его частью. Если вы будете знать, как работают и как взаимодействуют ваше сознание и подсознание, вы сможете преобразить всю свою жизнь. Чтобы изменить внешние условия, необходимо сначала изменить те первопричины, которые их порождают. В большинстве своем люди пытаются изменить сами внешние условия, то есть лечат следствие, а не причину. И делают это, работая опять-таки с внешним миром, с условиями и обстоятельствами. Чтобы справиться с нехваткой денег, невезением, несчастьями, неуверенностью в себе, вам нужно прежде всего устранить первопричину, вызывающую их, ту причину, которая таится в вашем сознании. Иными словами, вам нужно изменить свое мышление и образы, которые возникают у вас в мозгу. Вы плаваете в море бесконечных возможностей. Ваше подсознание очень отзывчиво реагирует на любую вашу мысль. Ваши мысли создают своего рода форму, матрицу, через которую текут бесконечный разум, мудрость, жизненные силы и энергия вашего подсознания. Практическое применение законов вашего разума, которое подробно описано в этой книге, поможет вам заменить бедность процветанием, предрассудки истинной мудростью, боль душевным равновесием, печаль радостью, разлад душевной гармонией, тьму светом, страх верой и уверенностью в себе, невезение успехом, зависимость от законов внешнего мира свободой. Бесспорно, с ментальной, эмоциональной и материальной точек зрения вряд ли может быть что-то лучше такого удела. Успех. Многие великие ученые, художники, поэты, певцы, писатели и изобретатели обладали глубоким пониманием того, как работают сознание и подсознание. Приведу несколько ярких и запоминающихся примеров. Однажды у великого оперного тенора Эрнеста Карузо случился острый приступ страха перед сценой. По его словам, Карузо ощутил, как от страха горло ему сжало до судорог, будто его стиснула чья-то невидимая рука. По лицу великого певца градом катился пот. Карузо стало стыдно. Буквально через считанные минуты нужно выйти на сцену, а он дрожит от страха и обливается потом. «Публика освистает меня, а смеет», — расстроился певец. Но потом крикнул, не стесняясь присутствовавших за сценой коллег и прочего театрального люда. «Мое маленькое я хочет задушить мое большое я». И Карузо сказал своему маленькому я: «А ну, убирайся вон! Мое большое я намерено петь моим голосом». Под большим я Карузо подразумевал неограниченную мощь и мудрость своего подсознания. Он громко твердил: «Вон отсюда! Потому что мое большое я будет петь! Вон отсюда!» Подсознание певца откликнулось на его требования и высвободило его жизненную силу. Когда театральный служитель сообщил, что Карузо пора на сцену, певец вышел к публике и спел прекрасно и чарующе, заворожив всех слушателей. Для вас уже очевидно, что Карузо наверняка понимал, как работают две половинки, два уровня разума. Сознание, оно же рассудок, подсознание, оно же иррациональное. Ваше подсознание реактивно и отвечает на суть ваших мыслей. Когда ваше сознание, маленькое я, полно страха, тревоги, беспокойства, то негативные эмоции отпечатываются в подсознании, большом я, а затем выплескиваются наружу и затопляют сознание чувством паники, отчаяния, неуверенности. Когда это происходит, вы можете последовать примеру Карузо и применить аффирмации, обратиться к своему разуму авторитетно и властно. И тогда иррациональные эмоции, рождающиеся в вашем подсознании, подчинятся. Скажите примерно так: «Успокойся, утихомирься. Я держу все под контролем. Повинуйся мне. Ты мой подчиненный и не можешь вторгнуться туда, где ты не властен». Поразительно интересно и увлекательно наблюдать, как человеку по силам властно обращаться к своему подсознанию и добиваться от него желаемых результатов. В ваших силах заставить умолкнуть голос страха, паники, ужаса и внести в собственный разум равновесие и гармонию. Подсознание подчиняется сознанию, рассудку, потому оно и называется подсознанием. Заметная разница и способы действия. Разницу между сознанием и подсознанием легко понять, если прибегнуть к следующим аналогиям. Сознание — это штурман или капитан на мостике корабля. Он направляет судно и отдает приказы машинному отделению и рулевому, а те, в свою очередь, контролируют бойлеры, руль и прочее. Кочегар и рулевой не знают, куда идут. Они лишь следуют приказам и выполняют распоряжение. Если капитан ошибется, то корабль налетит на скалы или сядет на мель. Подчиненные не виноваты, они просто выполняли полученные инструкции, основанные на том, что решил капитан, руководствуясь показаниями компаса, секстанта и других инструментов. Капитан главный, кочегар и рулевой подчиненные. Поэтому они слушаются капитана, и его приказы должны выполнять автоматически. Никто из команды не имеет права возражать капитану, они всего лишь исполнители распоряжений. Капитан – главный на корабле, его приказы должны исполняться беспрекословно. Точно так же ваше сознание, ваш рассудок – капитан и повелитель вашего корабля. А под кораблем имеется в виду ваше тело, окружающая обстановка и все ваши дела и поступки. Ваше подсознание принимает приказы, которые вы отдаете, основываясь на том, во что верит ваше сознание, что оно считает нужным, верным и правильным. Например, если вы постоянно твердите окружающим: «Я не могу себе этого позволить, для меня это слишком дорого», то ваше подсознание воспринимает такие слова как сигнал и принимает все меры, чтобы вам и правда не хватало денег на желаемые приобретения. Поэтому пока вы будете твердить: «Я не могу себе позволить эту поездку в Европу, эту машину, этот дом, эту шубу, это соболье манто», будьте уверены, вы не сможете себе их позволить, потому что подсознание будет исправно выполнять приказы, которые вы регулярно облекаете в слова, и вы будете идти по жизни дальше, обходясь безо всех этих радостей, потому что у вас не будет на них средств. Расскажу вам поучительную историю для примера. Накануне прошлого Рождества прелестная студентка вожделенно разглядывала удобную и довольно дорогую дорожную сумку, которая красовалась в витрине. Студентка собиралась на каникулы домой, в другой штат, через всю страну. Она только-только намеревалась сказать: «Я не могу себе позволить эту сумку», как вдруг вспомнила то, что слышала на моих лекциях. А слышала она наставление: «Никогда не заканчивайте негативное утверждение. Ловите себя на слове. Прикусывайте язык. Поскорее переворачивайте это утверждение, превращая его в противоположное. И в вашей жизни начнутся чудеса». Студентка сказала себе так: «Эта сумка моя. Она продается. Я мысленно принимаю ее, отдаю себе рассудочный приказ ее получить, а уж мое подсознание позаботится о том, чтобы она досталась мне». И как вы думаете, что случилось? Студентка мысленно настроилась на обладание сумкой в 10 утра, а в 8 вечера того же дня в рождественский сочельник жених студентки преподнес ей в точности такую сумку, как та из витрины. Девушка так старательно и основательно наполнила свое сознание мыслями о сумке, ожиданием и уверенностью в победе, что все это передалось в ее подсознание. В этом и заключается секрет успеха. Чтобы достигнуть чего-то, нужно пристально и упорно об этом думать в положительном ключе. Эта юная студентка университета Южной Калифорнии поделилась со мной: «У меня не было денег на покупку той сумки. Но я знаю теперь, где найти деньги и все необходимое. И это в неисчерпаемой сокровищнице внутри меня». Приведу для наглядности другой поучительный пример. Когда вы произносите «терпеть не могу грибы», а вам вскоре попадаются в салате или ином блюде именно грибы, то вы наверняка заработаете себе несварение желудка, потому что подсознание услышало ваши слова от сознания и ответило вам: «Начальник», то есть сознание говорит, что не любит, не принимает грибы, я передаю организму, чтобы он их не переваривал. Это поразительный пример того, как отличаются сознание и подсознание, и как они работают в тандеме. Еще пример не менее показательный. Допустим, некая дама говорит: «Если я выпью на ночь кофе, то проснусь в 3 часа ночи и ни в одном глазу». И каждый раз, когда она пьет кофе, подсознание как бы теребит ее, чтобы сообщить: «Начальник требует, чтобы ты не спала ночью». Ваше подсознание работает 24 часа в сутки, без выходных и отпуска, и, принимая ваши высказывания как прогнозы, реализует их в зависимости от того, как вы привыкли мыслить. А большинство людей привыкло мыслить негативно, пессимистично. История о том, как откликнулось подсознание. Несколько месяцев назад некая пожилая женщина прислала мне письмо. «Мне 75 лет, я вдова, дети давно выросли, живу одна, на пенсию, вернее, так было раньше. А потом я услышала ваши лекции о чудодейственной силе подсознания. И особенно мне запало в душу, как вы говорили, что любую идею можно внедрить себе в подсознание, если ее повторять много раз, верить и надеяться, что желание сбудется. Я начала ежедневно по много раз повторять себе: я нужна, я востребована, я счастлива замужем за добрым, заботливым и одухотворенным мужчиной. За ним я как за каменной стеной». Я продолжала твердить эти фразы по много раз в день на протяжении 2 недель. И однажды в местной аптеке меня познакомили с пенсионером, который раньше служил там фармацевтом, и зашел проведать коллег. Он оказался человеком добрым, порядочным и глубоко верующим. Одним словом, совершенно таким, какого я просила мне послать. Всего через неделю он сделал мне предложение руки и сердца, и сейчас мы в свадебном путешествии в Европе. Я знаю, что случилось чудо, и что именно мое подсознание и его сила свели нас вместе. Эта женщина тоже принадлежит к тем, кто открыл в себе неисчерпаемую сокровищницу. Ее молитва шла от самого сердца, и проникновенная аффирмация упала в ее подсознание на благодатную почву, а подсознание сыграло роль творящего посредника-медиума и воплотило мечту пожилой дамы. Как только этой женщине удалось сформулировать и достаточно настойчиво попросить об исполнении своего желания, подсознание включило притяжение, и жених появился на горизонте. Таким образом, получается, что именно подсознание сыграло роль божественного провидения и устроило встречу двух одиноких сердец ко всеобщей радости и удовлетворению. Какие же выводы вы должны сделать? Обязательно следите за тем, чтобы думать о хорошем, правильном, благотворном, подлинном, чтобы мысли ваши были чисты, добродетельны, направлены на усовершенствование жизни своей и ближних. Каковы бы ни были ваши желания, к какой области жизни они бы ни относились, они должны непременно отвечать этим критериям. Повторяйте свои просьбы регулярно и упорно. Подведем итоги. Первое. Внутри вас таится неисчерпаемая сокровищница. Загляните в нее и найдете способ исполнить свои самые заветные желания. Второе. Тайна всех тайн – главнейший секрет, каким только обладало человечество на протяжении своей истории. Это способность великих людей налаживать контакт с силами своего подсознания и выпускать эти силы на волю. Вам это тоже по плечу. Третье. Ваше подсознание содержит ответы на любые вопросы и решения любых задач. Если перед сном вы прикажете подсознанию: «Мне надо проснуться в 6 утра», оно разбудит вас в 6 утра ровно. Четвертое. Ваше подсознание – строитель вашего тела. Оно способно исцелить вас, если вы чем-то больны. Каждый вечер убаюкивайте себя аффирмациями, просьбами о крепком здоровье, и подсознание, ваш покорный слуга, повинуется вам. Пятое. Каждая мысль – это первопричина, и каждое обстоятельство и событие – это последствия мысли. Шестое. Если вы хотите написать замечательную книгу или сценарий, блистательно выступить перед публикой и так далее, то вам нужно властно, но с любовью передать это намерение своему подсознанию, и оно ответит соответствующим образом. Седьмое. Вы подобны капитану, управляющему судном. Капитан должен отдавать точные и верные приказы. И от вас требуется отдавать точные и верные приказы, посылать правильные мысли и образы своему подсознанию, которое контролирует все события и управляет ими. Восьмое. Никогда не говорите и не думайте фразами наподобие «я не могу себе это позволить» или «у меня это не получится». Ваше подсознание слушается всех ваших слов, а при таких фразах оно примет их как приказ и позаботится о том, чтобы у вас не хватало денег на желаемое приобретение. Замените такие фразы аффирмациями «я могу сделать что угодно» с опорой на силу своего подсознания. Девятое. Основной закон жизни – это закон веры. Вера – это мысль в вашем разуме. Не верьте в то, что способно вам повредить. Верьте в мощь своего подсознания. Верьте, что оно может исцелять, вдохновлять, подкреплять и обогащать вас. Каждому дается по его вере. У каждого сбывается то, о чем он думает. Десятое. Измените свое мышление, и вы сумеете изменить свою судьбу.